Глава 31. И вздохнула. Во мне боролись противоречия. Но все же достала пульт из-под подушки и задержала палец около кнопки. Засомневалась. «Я предупреждала тебя, что если ты вздумаешь искать сестру, то жизнь медом не покажется. Мне плевать на твои слабые попытки. Ты мне имя разве что только нервы пощекотала». «Какие еще попытки, Войтенко? У тебя старческий маразм развился?» Рита уперла руки в бока, и я подметила, как Влад нахмурился. «Хочешь сказать, что авария и хейт-сети не твоих рук дело?» Он был скептичен и не скрывал этого. «Неужели он считает, что в той аварии, когда я решила из-за глупого поста в сети, что Войтенко погиб, виновата Рита? Абсурд же!» А еще от меня не скрылось, что после появления сестры его подозрительность к ней возросла, умножилась на 2. Может, даже и ко мне тоже. Сестра пожала плечами. «Не скрою. Я хотела придушить тебя собственными руками, когда Лину из твоего дома увезли в больницу. Только я ничего не делала. Так что ищи врага в другом месте. И проваливай. Тебе здесь не рады». «Влад, правда, уходи». Слабо отозвалась и опустила голову. Как и нажала на красную кнопку. Я запуталась, уже не понимала, что чувствую, чего хочу и что делать дальше. Одно знала четко. Оксану рядом с собой больше никогда не хочу видеть. Пусть ревнует, пусть бесится, пусть делает все, что хочет, но вдали от меня и моего ребенка. И неплохо бы забрать из того ужасного места Алису. Через пару минут в палату вошли 2 здоровенных охранника. Войтенко не стал им противиться, пошел сам, но, обернувшись, бросил, глядя прямо мне в глаза. «Мы не прощаемся, Ангелина!» И ушел прежде, чем сестра успела бы словесно швырнуть в него упрек. А у меня от его твердого обещания защемило на сердце. Я, правда, все еще любила его. Но любит ли он в ответ? Его подруга? Пока она рядом, ни о каких нас с ним и речи быть не может. «Собирайся потихоньку, ты здесь больше не останешься», — попросила сестра и спешно добавила. «Я скоро вернусь». Рита вылетела из комнаты слишком шустро. Я бы не успела ее остановить. Но и идти за ней не видела смысла. Все равно у них с Ладом свое прошлое, знать о котором мне совершенно не хотелось. Особо нечего было собирать. Я выгребла все вещи из шкафа и переоделась. «Войтенко!» Он как раз взялся за ручку двери машины, когда до него очередной раз долетел возглас наглой женщины. Мужчина скривился и нехотя обернулся к ней. Все всматривался в хитрые и алчные глаза Риты, задаваясь вопросом, как же 2 сестры могли быть настолько разными. Влад давно откинул мысль, что Лина с ним играла, или что было в сговоре с Ритой. Но не видел он ни логики, ни смысла. Но пока Ангелина рядом с этой заразой, жизнь ему точно легкой не будет. «У меня сейчас нет времени вести с тобой беседу. Скажу лишь одно. Оставь мою сестру в покое. Хватит и того, что вы мою жизнь едва не сломали». «Но я сильная и живучая. Чего не могу сказать про Лину?» «Поломали тебе жизнь?» Он слишком громко хмыкнул. «Да это ты кому хочешь». Она не дала договорить. «Думай, как вздумается. Я не в обиде. Но про Ангелину забудь!» Нахалка развернулась и успела сделать лишь шаг, а затем резко повернулась и впилась в него взглядом кобры. «Ах да! Чуть не забыла! Я намерена забрать у тебя Алису, так что готовься к суду, дорогуша!» Вот теперь Рита спешно ушла, а Влад даже бровью не повел. А уж когда уселся на переднее сиденье, иронично расхохотался. Но почему-то друг не поддержал смех. Леха хмурился и барабанил пальцами по рулю. «Что?» — Влад уточнил. «Считаешь, у нахалки есть шансы забрать мою дочь?» «Что?» — Алексей проморгался и уставился на Влада. Он будто и не слышал последней пустяковой угрозы, поэтому пришлось повторить другу слово в слово. «Я найду аргументы для суда в твою пользу». Уверенность в его голосе была непоколебимой. «Только я все еще не понимаю, почему Ульяна соврала нам и встала на их сторону». Владу некогда было думать над поступками Ульки, потому что помчался, как угорелый, к Ангелине. У него тоже не укладывалось в голове. Она им целый месяц мозги пудрила и делала вид, что плевать хотела на Лину. А сама тайком ездила к ней каждый день. А если бы Леха не догадался? Если бы не поехал за ней вчера, не проследил аж до комнаты Лины? У Войтенко еле хватило выдержки до утра, чтобы лично поехать и спросить, за что Лина с ним так поступила. Но едва увидел ее, как мысли вылетели из головы. Все, чего он желал — обнять, поцеловать, прижать к себе и не отпускать больше. «Уля не глупая девушка», — начал размышлять Леха. «И уж на откровенную ложь не повелась бы. Но так давай поговорим с ней, потому что из Лины я ничего не успел вытянуть. Молчала, как рыба». «Уля не скажет», — Алексей качнул головой. «Я уже пытался. Она меня послала прямиком к Рите. Так что хочешь ты того или нет, но придется поговорить с ней по душам». Да, он не хотел, но понимал, что осталась недосказанность. Влад тоже желал прояснить некоторые моменты для себя. Значит, разговору быть. Ведь все равно от Лины просто так не откажется. И пока в его руках есть весомый рычаг в виде Алисы, этим стоит воспользоваться. И вот Лина снова была в его доме. Пусть с Ритой, но он вновь ощутил тот самый уют, что витал вокруг присутствия девушки. Влад хотел бы притянуть ее к себе, обнять и поцеловать, а вместо этого вынужден был стоять и сжимать пальцы в кулаки, просто чтобы утихомирить себе жгучие желания. А еще не переставал мысленно напоминать, что сестры пришли не чай попить, и Лина после снова уйдет. «Алиса наверху в детской», подсказал он, когда понял, что глаза его любимой стали бегать по гостиной. Конечно же, не его она хотела видеть в первую очередь, а ребенка. Но пусть так. Главное, что сработало. Он передал через Улю информацию, что Лина может прийти и увидеться с Алисой, даже вместе с Ритой. Он попытался выведать правду от Ули, почему она помогала Рите и Лине, но все, чего добился. Я им поверила, у них были веские причины. Так что теперь и Влад намеревался вытянуть правду из нахалки Риты, и Лине явно не стоило присутствовать при удушающем разговоре. Ведь он точно не будет милым зайчиком. «Иди!» Рита подтолкнула сестру, потому что Ангелина сомневалась, оставлять ли их наедине. «Ты разве не хочешь взглянуть на лисичку? Знаешь, она...» «Не хочу!» Жестко осадила сестру. И тогда Лина смирилась. Ушла, но бросила на Влада взгляд, и лучше бы влюбленный, а не откровенно прищуренный и каплю злой. Оставшись нахалкой наедине, он первым делом скопировал ее жест, скрестил руки на груди. Все в ее позе так и кричало, что говорить с ним, и уж тем более по душам, не будет. А Леха, сидевший все это время на диване, кашлянул в кулак, давая о себе знать. Он был для Влада подстраховкой на случай, если беседа свернет не туда. А она бы точно свернула, потому что спокойных и цензурных слов для девицы у него было маловато. «Хитрый ход», — хмыкнула она, разорвав неловкую тишину. «Но напрасный. Лина к тебе не вернется». Влад поджал губы, еле сдерживаясь, потому что гнев уже рвался из него наружу. К счастью, друг помог. «Неужели ты не хочешь для сестры счастья?» «Именно потому, что хочу и счастья. Лина сюда больше не вернется. Войтенко, ты ненадежен. Под тобой земля горит». Он ухмыльнулся, но сдержался от гнева. «А под тобой ландыши распускаются, да? Это у меня должны быть претензии к тебе, я...» Леха вовремя остановил его от ненужных высказываний. «Рита, давай на чистоту. Ты ведь специально подстроила ту ночь и после шантажом выманивала из Влада деньги». «Да», — она не стала юлить. «Мне нужны были деньги, и я нашла для себя удобную жертву. Но кто же знал, что в итоге жертвой окажусь я?» «Я тебя и пальцем не трогал», — вскипел Влад, на что зараза иронично выгнула бровь. «Точно, он все время забывал, что Алиса его дочь. А значит, что-то между ними точно было. А еще он вдруг понял, что все это со стороны смешно и противно. Он был с обеими сестрами, но не помнит этого. И если с Ритой ему не хотелось вспоминать, а вот с Линой, как бы ни старался, но размылась их ночь любви в сознании, будто и не было вовсе. Леха вклинился в перепалку. В бокале Влада нашли запрещенное вещество, а позже по камерам я вычислил тот самый момент, когда ты подсыпала какой-то порошок ему в стакан. Но и дальше есть уйма занимательных моментов по пути до номера. Да, ты была осторожна. Но не все камеры висят на виду. Рита сначала напряглась, но быстро взяла эмоции в кулак. Она держалась гордо и независимо. Только Влад все равно увидел тень страха в ее глазах. Значит, они пошли по верному пути. Надавил сильнее. И даже имея столько доказательств на руках, я не подал на тебя заявление, а смиренно заплатил за молчание. И после того, как ты заявила, что беременна, согласилась же на тест ДНК. Так в чем дело? Почему вдруг исчезла? Рита отступила, будто не хотела ни говорить, ни слушать. Она с опаской покосилась на лестницу, но вряд ли Лина подслушивала. И уже по поведению нахалки Войтенко окончательно убедился, что его любимая вообще не в курсе дел сестры. «Давай будем откровенными, что произошло после?» — напирал он, ведь чувствовал, что почти у цели. «Да, Рита, мы тебе поверим, просто скажи, что произошло после. Почему исчезла, а вскоре и вовсе разыграла собственную смерть?» «Я ничего не разыгрывала», — начала она, но умолкла. Девица все пялилась на лестницу и колебалась. Влад бы мог вытянуть силой из нахалки правду, но остановил себя от опрометчивого поступка. Если в какой-то момент это увидит Ангелина, то уже точно не вернется к нему. Видимо, не выдержав накала в воздухе, Рита прошагала мимо него и уселась на противоположной стороне от Лехи. «Вы не вправе меня осуждать», — начала совсем не с того. «Вы ничего не знаете о нашей жизни. Да, я плохая, шантажистка, вымогательница, ну и что? Из-за того, что я стала такой, Лина имела шанс на нормальную жизнь. Ребенок. Не было в моих планах рожать, потому что я слишком хорошо знаю, каково на вкус нищенское детство с отцом-алкашом и матерью с синдромом жертвы.